Глава 23. Артем удивленно взглянул на меня. Я растерянно развела руками. Не знаю, откуда он тут взялся. Туристы расхохотались. Вот так наркотик. Пухлый парень сказал: «Да это же ежонок». Только от матери отделился и пошел новый дом искать. Маман ежиха как кормить перестанет, отпускает детей в свободное плавание. Вот этот типос и нашел норку. Артем аккуратно взял колючего безбилетника в ладони, я застегнула чемодан. «В Воронцовский парк отнесите», — сказал кто-то рядом. «Он все равно будет подыскивать жилье. Уж лучше в парке, чем в чемодане». Артем встал с малышом на руках. «Сами разберемся. Расходитесь». Как обычно, люди его послушались. «Ты идти сама, видимо, можешь. Идем в парк», — сказал мне он. И я шагнула, задним умом сообразив, что он опять победил одним словом. Обида еще кружилась внутри, но почему-то стало стыдно. Он снова меня спас. Чемодан заскрипел жалостливо, Артем покосился. Подозвал кивком коричневого мужичка, вручил ему зеленую бумажку. «Поможешь отнести в багажник? Я занят ежом». И тот подчинился, выхватил у меня ручку. Все ему подчиняются. Но начала было я. Артем вновь глянул на меня так, что хлопья обиды в душе свернулись комочками и осели по стенкам, как холестериновые бляшки. Сердце принялось работать на перегрузках, в висках зашумело. «Если тебе надо уехать, — сказал он, — доставлю в аэропорт или на вокзал. Но сначала поговорим. Не при всех». Через минуту мой чемодан оказался в багажнике черного авто, а Игнат, как посылка, утрамбован в полицейском внедорожнике за решеткой. Подъехал автобус. Зеваки, все еще разглядывающие нас до этого, забились внутрь, как зеленый горошек мозговых сортов, в банку. И отправились каждый к своему оливье. Разномастные экскурсанты тоже с шумом и перекличкой начали грузиться в блестящий серый минивэн. Вершины Ай-Петри коснулось солнце, и мы с Артемом остались одни на только что людной остановке. Колючий нелегал в ладонях Артема засопел и начал вертеться, пытаясь цапнуть за палец. «Пойдем», — повторил мне Артем. «Кое-кому не терпится в кусты». «Стой!» — воскликнула я, и вместо того, что вертелась на языке, ляпнула, волнуясь. «Я понесу ежа. Отдай, пожалуйста». Он ко мне, в конце концов, забрался безбилетником. Артем качнул головой. «Товарищ мелкий, но колючий, ты поранишься». «Ну, у тебя шишка», — глянула я на багровый бугор над бровью Артема. «Думаешь, она мешает мне правильно выбрать маршрут?» — усмехнулся он. «Не беспокойся. Окрестности я узнаю. За гостиницей лестница. Два шага и парк». Потом посмотрел на меня. «Ты хотела уехать, не попрощавшись? Что-то случилось?» «Случилось». Голос у меня внезапно сел, как и все мои намерения высказать обиду, бросить в лицо все, что думаю, развернуться и гордо уйти. «Что? Пойдем в парк». «Как скажешь». Мы обогнули белый дворик итальянской гостиницы с резными оградами, увитыми плющом, с пустыми креслами на гнутых ножках перед стеклянными столиками. Прошли за угол. Медленно спустились по каменным ступенькам. Запахи хвои и трав встретили нас у раскрытой калитки в Воронцовский парк. Недолго думая, Артем присел на корточки и отпустил ежа в траву. Тот замер, затем начал принюхиваться. Не сказав «до свидания», рванул в заросли на коротких ножках. Почему-то подумалось, как я. Артем встал и повернулся ко мне. Что именно случилось? Я глубоко вздохнула, набираясь смелости. Прошла по дорожке несколько шагов вглубь парка. Артем за мной. Говорить придется. Я развернулась и, глянув ему в глаза, выпалила. «Ты!» Бровь под его шишкой изогнулась. «В каком смысле? Я тебя обидел?» «Случился ты! Ты уехал за Миланой!» «Я думала, что у нас с тобой что-то начинается, что-то красивое. И я поверила. А потом ты просто сорвался и уехал. А я ждала тебя всю ночь. И тогда поняла, «Нет, не нужно. Не началось и не надо. Знаешь, меня уже бросали, не сказав ни слова, и я...» «И ты решила проделать то же самое сама?» «Что?» Я замерла, как еж только что. Моргнула и не нашла, что ответить. Светлые блики играли в темных глазах напротив, а мне захотелось одновременно провалиться под землю, и чтобы он меня обнял. Милана украла мой ноутбук с секретными данными. Пришлось догонять и подключать силовиков, добавил Артем, продолжая меня разглядывать. Под землю захотелось провалиться поглубже. «Нашли?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Ее, да. Сидит в СИЗО. Открыто следствие». «Ой». «Угу», — кивнул Артем, засовывая руки в карманы шорт. «Именно что «ой». Заказчик думал, что он хитрее. Силовики перекрыли все выезды с полуострова, но мы его с ребятами взяли сами, хоть и пришлось повозиться. Кстати, знаешь, как зовут заказчика?» Я мотнула головой, наверняка красная, как рак. «Алексей Иванченко, мой бывший сотрудник. Тебе знакомо это имя?» Меня как громом поразило. «Алексей? Знакомо, конечно. Так это же он и...» Я запнулась. «Что он?» «Он ушел от меня и ничего не сказал», — выдавила я из себя. «Мы с ним были вместе. Когда меня сбила машина, я в больнице лежала, а он исчез. Погоди, но ведь Леша просто разработчик. Как он мог заказывать похищение ноутбука?» Я всплеснула руками и широко раскрытыми глазами вытаращилась на Артема. «Ты сказал, что он твой сотрудник?» «Бывший. Я уволил его зимой за попытку стащить данные. И явно не зря». «Выходит, ты и есть Маринин АС?» «Выходит». «То есть я слышала о тебе 3 года. Маринин то, Маринин сё, и не знала, что это ты». «Не знала». Его губы тронула легкая улыбка. Я потерла виски. «Уму непостижимо. Я на тебя сердилась, не зная, что это ты, потому что Леша постоянно говорил: Маринин требует завершить проект раньше срока, сидим ночью. Маринин выжимает из нас все соки, Маринин ничего не понимает в кодах, а туда же». «Понимаешь? Он постоянно говорил это. А сам, уходя прямо в больнице, сказал, что не может разбираться с моими проблемами, потому что у него важный проект, и Маринин голову снесет». «Удобно врать. Артему явно не нравилось то, что я говорю, но он терпеливо слушал, а потом добавил: теперь ему торопиться будет некуда. За дело о госизмене долго придется никуда не спешить, а посидеть в одном месте. Как раз будет время подумать, стоит ли предавать и сколько это на самом деле стоит». «Алексея посадят? Почему госизмена?» – заволновалась я. «Я не врал тебе о своем проекте с силовиками. Ты знаешь, я тебе вообще ни одной секунды не врал. Наши разработки, кстати, и помогли обнаружить Иванченко так быстро. Американцы об этом пока только научную фантастику снимают. А у нас? Впрочем, это государственная тайна». Артем коварно усмехнулся, сверкнув глазами, а в моей голове от всего услышанного происходил переворот. И снова кольнуло в душе. Выходит, Алексея я знала еще меньше, чем думала. А подлость его касалась не только меня. Но даже врагу я бы не пожелала попасть в тюрьму. Прежние мысли о невысказанных словах, желание мести вдруг показались никчемными и пустыми. Как пустая лодка, подумалось мне, тяжесть сердца исчезла и стало просто грустно. Артем не мешал, он просто смотрел на меня. «Я бы никому, никому и ни за что не желала бы тюрьмы», пробормотала наконец я. «Но тут не мне решать». «Тебе его жалко?» «Да». Артем долго смотрел мне в глаза. «Ты любишь его?» «Нет». Паузу наполнил птичий гомон, а Артем вздохнул с явным облегчением. «Я же говорил, что ты добрая». И тут я словно включилась из воспоминаний об Алексее в настоящий момент. Алексей выбрал быть прошлым и стал им. А о прошлом стоит думать либо хорошее, либо ничего. Когда-нибудь я вспомню о нем иначе. А пока Артем был в настоящем и будто чего-то ждал. Моих объяснений? Но у меня тоже есть вопросы. Я больше не хочу молчать, как раньше. Я хочу говорить ртом. Или ничего не имеет смысла. «А почему ты так странно повел себя на яхте?» — напряженно спросила я. «Если ты не расстроился из-за Миланы, что стало причиной?» «Странно? Я думал, ты не заметила». «Сложно было не заметить», — нахмурилась я. «Ты был такой открытый, мне это так нравилось, и вдруг словно подменили. Что произошло?» Пауза в два вздоха. Артем шагнул ко мне, коснулся руками предплечий и заглянул в глаза. «Ты сказала, что автомобиль тебя сбил 5 числа в снегопад возле метро ВДНХ, и что это был черный Порше, который вынесло на тротуар. Дело в том, что в прошлом году я напился с тоски и одиночества, а потом сел в свой новый Порш черного цвета и погнал. И на заснеженной дороге не справился с управлением. Меня вынесло с проезжей части, машина перевернулась. Я очнулся только на следующее утро в больнице. Это было в декабре. 5-го, в мой день рождения. Я широко раскрыла глаза. Но ведь меня сбили в октябре. 5 октября. В первую метель в Москве в том году. Толстый сынок миллиардера Умшерова, который металлами занимается. Я его своими глазами видела. И на их адвокатов насмотрелась потом. Артем вздохнул и снова взглянул прямо. «Ну, ты не сказала про октябрь, а остальное слишком совпало. Надо бы на том повороте знаков понаставить и пост ГИБДД. Знаешь, я подумал, что это я. Только к 3 часам ночи выяснил, как все на самом деле было». Артем сглотнул и усмехнулся. «Чуть не сдох. Едва не задушил Никиту, моего помощника. Он ведь у меня улаживанием дел занимается. Я был уверен, что сбил тебя, понимаешь? Я полюбил тебя и сбил. Это же...» Артем сжал кулаки и, громко выдохнув, сделал жест, словно отшвырнул что-то прочь. «Это был конец. Приговор. Ты бы не простила». У меня сжалось горло в комок. «Но это же не ты. Ты ни при чем. Боже, какое счастье! Какое счастье! Ты сказал, что полюбил?» На одном выдохе произнесла я, приближаясь к нему. «Да, я люблю тебя». «И я тоже, я... Прости, прости меня, пожалуйста!» Слезы все-таки градом брызнули из моих глаз от счастья, от того, что сердце стало большим, и от стыда. «Ну что же ты плачешь, маленькая? Гаечка, что же ты плачешь? Ведь все хорошо!» пробормотал Артем, склонившись ко мне и поглаживая по спине горячими ладонями. «Я чуть не уехала! Не уехала насовсем! От тебя! Я думала, что ты с Миланой, что снова ложь и предательство, а ты хороший!» Вздохи, новый глоток горячих слез, смешанных с улыбкой, страхом и счастьем. «Я тоже тебя люблю!» Артем прижал меня к себе и покрыл поцелуями мое лицо, мои глаза, щеки, лоб, волосы, утешая, вытирая пальцами слезы. Нашел губами губы, присвоил их себе, растворил в сладком, жадном и немножко соленом поцелуе. Голова моя закружилась, пошла кругом вместе с солнцем на просвет хвойных лап, с воронцовским парком, птичьим щебетом, шелестом трав, шорохами, вместе с руками Артема, ласками, запахом и счастьем. И казалось, все мое «я» существует только в этом поцелуе, а в нем целый мир. «Постой, а ты кого-то другого сбил?» отстранилась я испуганно. «Увы, старую дворняжку». Артем потупился, ему явно было стыдно. «Жалко ее, жалко. Я открыл фонд защиты бездомных животных, но ту собаку не воскресишь. Мне правда очень жаль, хотя я ее не помню и не видел». Я протянула руку и погладила его по голове. Как так случается, что за мгновение человек может стать родным? Или мне только кажется? Я разглядывала Артема так же жадно, как он меня целовал. Он явно не спал эту ночь и очень устал. Он снова был искренним, я чувствовала это. Не было масок, ковбоев Мальборо, улыбок на весь Голливуд. Был только он, любимый, уставший, теплый. В пальцах снова закололась забытая энергия, требуя лепить его портрет и возвращая меня к себе. Разве это не волшебство? Мы опять потянулись друг к другу. Целовать, чувствовать, обнимать и быть рядом. Больше ничего не хотелось. Потому что внезапно меня любили. Глупую, сомневающуюся, колючую, испуганную. Любили и позволяли снова жить. Без боли, в радости. Как же хорошо! Бесконечный сладостный поцелуй прервался, и мы посмотрели друг на друга счастливыми глазами. «Кхм-кхм!» — послышалось рядом. Держа друг друга в объятиях, мы обернулись. На дорожке у входа в парк стоял мастер, скрывая улыбку в кулаке. «Ой, простите, мастер, я нарушил правила», — проговорил Артем. «Ты, Артем, уже нарушил все поставленные условия и озвученные правила. Гостиницу купил вместо того, чтобы жить скромно, не выпячиваясь. Дела не отложил, прихватил с собой ноутбук. И потому вместо медитации и концентрации пришлось за шпионами бегать и прослушку снимать. Ну а про воздержание остается умолчать», — усмехнулся мастер. «Но я за вас рад, ребята. Любовь — это подарок. Берегите его». «Спасибо», — просияли мы оба. «А мне не за что», — рассмеялся мастер. «Бога благодарите». «Я же говорил, Артем, что тебе не просветление нужно, а жизнь подремонтировать». Артем чуть виновато пожал плечами и улыбнулся. «Простите, я вам не поверил». «Все сначала не верят. Эго невыгодно», — кивнул мастер. «А потом Вселенная распоряжается по-своему и показывает, как оно есть. Ретрит, однако». «Но я все равно хочу заниматься саморазвитием», — сказал Артем. «Зачем?» «Глупо знать, что есть что-то высшее, предельное, и не стремиться это понять». «Глупо», — согласился мастер. «Но для достижения реализации в это надо влюбиться, так как вы друг в друга сейчас. Пока же, друзья мои, вам явно не до предельного. Значит, так пусть и будет. Но в общее поле вы вносите разброд и шатание. Народу практиковать мешаете». «А что же делать?» — тяхнула я. «Данный ретрит для Артема закончен. Ему еще повозиться с делами придется. В гостинице можете жить, конечно, но лучше где-нибудь с видом на море и от вас подальше», — догадался Артем. «Изгоняйте нас, как Адама и Еву из рая». «В раю бочки не текут», — заметил мастер. «И вообще всему свое время. Ну, если позволите, я все же пройду к морю по дорожке, а то лезть по камням или через кусты не хотелось, они колючие». «Ой, извините», — пробормотала я. Мы посторонились. Мастер степенной походкой прошел мимо нас, словно ни разговор, ни наш поцелуй его никак не затронули. Артем подался вперед и окликнул его. «Мастер!» Тот обернулся. «Можно еще вопрос?» «Спрашивай». «Вы слышали весь наш разговор?» «Практически». «Почему же тогда столько страданий принесли пустые домыслы, какие-то совпадения? Если это отчасти ретрита, то в чем суть его для меня?» Мастер сощурился на солнце и отошел в тень. Он по-прежнему улыбался, как Далай-лама. На лице его играли тени от ветвей векового тиса. «Иллюзии всегда причина страдания», — сказал он. «Поток мыслей заставляет нас додумывать, накручивать себя и мучиться. Ведь тебе нелегко пришлось эти сутки, да, Артем?» Он кивнул. «Проблемы в нашей голове», — продолжил мастер. «Вам кажется, что мир объективен, а ваши мысли и чувства — это реакция на внешние события. На самом деле мир — только проекция вашей психики, потому выходит путаница, как у вас. У Артема один опыт, у Эли другой. Ты думал одно и мучился. Она думала другое и тоже мучилась. А потом вместе вам прекрасно удалось помучить друг друга, пока не нашли в себе силы посмотреть в глаза правде и поговорить». «Действительно», — пробормотал Артем. «Как странно», — сказала я. Это похоже на правду. Но ведь отношения — это так сложно. Любовь сама по себе прекрасна, если вы не смотрите на нее через лупу прошлой боли, ответил мастер. Проблемы не существует. Есть только ситуация и то, как мы на нее смотрим. Сломанный бачок и потекший холодильник, например, одноразовая задача. Но при желании можно, конечно, и пострадать, усмехнулся мастер. Так что любите друг друга и чувствуйте. В этом суть. Спасибо, сказал Артем. Ой, простите, я забыла принести вам пуговицу, вспомнила я и покраснела. Я уже другую нашел. Простите. Никто ни в чем не виноват, подмигнул мастер. А можно я как-нибудь потом, когда сложится, приду к вам еще на сатсанг? Робко спросила я, потому что стало отчаянно жаль расставаться с чудесными йогами и мудрым мастером, и даже с совершенно новыми для меня идеями о чем-то большем. «Можно, и тебе, и Артему», — с улыбкой ответил мастер. «Но сначала лучше к психологу. Оба». «Зачем?» — удивился Артем. «Чтобы не палить друг в друга и обоим старых травм. Хорошие вы ребята, но с жизненным опытом. А у психолога профессия такая. Ремонтировать личности и в психике дырки латать. Ко мне уже после». Мастер развернулся и пошел к морю. Спокойно, неторопливо, словно плыл. Его абсолютно гладкая лысина на солнце светилась. «Кажется, мы с тобой стали бездомными», — проговорила я, когда мастер скрылся за олеандрами. «Что странно, с учетом того, что у меня есть целый гостевой дом в этом городе», — хмыкнул Артем. «Хотя, знаешь, я видел, в итальянской гостинице есть свободные номера. Ты не откажешься разделить со мной какой-нибудь скромный люкс с видом на море?» «Ну, если нет скромной каморки, то куда деваться?» — хихикнула я. «Только номер общий, а то еще снова сбежишь, прихватив контрабандного ежика». «Не сбегу», — рассмеялась я. «Я еще с тобой не доцеловалась». «Резонно», — сказал Артем. «Я тоже». «Продолжим?» И мы снова поцеловались. Долго, прекрасно, блаженно, на этот раз не посреди узкой дорожки, а скрывшись под ветви огромного дерева. Потом Артем взял меня за руку, и мы пошли. Вместе. По каменной лестнике вверх, словно в новую жизнь. А над головой разливалось синим небо, по нему летели белоснежные пористые хлопья. И, глядя на них счастливая, я поняла: облака прилетают и улетают. Они как жизнь, которая случается. Иногда счастлива, прямо сейчас счастлива. Потому что иллюзии начинаются и заканчиваются в облаках. Конец.